Эпилог. 2 месяца спустя. Анфиса. «Так!» — взмахнула я руками, замирая посреди комнаты, в которой творился настоящий хаос. Бедлам. Конец света. Вещевой апокалипсис. «Воу!» — присвистнул Демьян, появляясь на пороге спальни. «Наш шкаф чихнул твоими платьями, любимая!» «Очень смешно!» — буркнул я. «И активно плевался твоими белыми рубашками, милый. Кстати говоря, ему тоже не нравится, что другие цвета ты упрямо игнорируешь». Я огляделась, придирчивым взглядом рассматривая нагромождение вещей, которые, кажется, все до единой перекочевали из наших с мужем и дочкой гардеробных и теперь как упали, так и валяются везде, где можно и где нельзя. Нестройными рядами и огромными кучами на полу, на кровати и на спинках стульев. Вон даже одинокая футболка каким-то образом умудрилась повиснуть на люстре. Катастрофа. Много, слишком много в этом доме одежды для троих. «Я уже говорила, что ненавижу паковать чемоданы», — законючила я, закатывая глаза. «А-а-а, просто! Я готова драить в одиночку особняк каждую неделю и стричь газон вместо садовника. Но чтобы я еще хоть раз согласилась собирать нас в поездку...» «По-моему, ты уже кинула все самое необходимое», — скептически заломил бровь муж. «И даже больше. К сожалению или к счастью, мы туда едем на 2 недели, а не на 2 года, родная». Обвили мою талию руки Демьяна, прижимая, а губы в невесомом поцелуе коснулись виска. «Заканчивай терроризировать чемоданы. А если я что-то забыла? Впереди целых 2 недели на острове. А праздники, платья? Как без платьев? Мне и Нике, тебе костюм. Надо костюм. Что вообще в такие поездки берут-то, а?» Поморщился я. «Костюм? На Мальдивы? Фис, честно, как по мне, мы могли бы ограничиться купальниками и тапками», — хохотнул муж, а я вздохнула. «Искренне ненавижу собирать куда-то вещи. Да искры с глаз бесят. Мне вечно кажется мало, и я всегда не уверена в своем выборе. Зная, что для меня этот процесс трудоемкий и почти что болезненный, паковать чемоданы я начала еще 2 недели назад. Ну как начала? Занесла их, 3 многострадальных, к нам с мужем в спальню и открыла. Все. Потом то руки не доходили, то времени не было из-за сессии, которую пришлось экстренно закрывать заранее, чтобы не прерывать наш отпуск раньше Рождества. То просто настроения не было копаться в тряпье. А я с наслаждением хваталась за любой, даже самый малейший повод, чтобы слиться. Да сливалась. Теперь вот 3 часа до самолета, 1 час до того, как нужно будет забрать Доминику с сада, и полный, в общем, кобздец. И пока я тут молча страдала, занималась самокопанием, муж времени не терял. Руки его шаловливые поползли под мою домашнюю майку, пальцы уже выводили узоры на голом животе, а губы вовсю исследовали поцелуями шею. Демьян явно придумал нам занятие получше, чем с паникой трястись над чемоданами. «Мы опоздаем», — попытался я включить голос разума, вяленько отбиваясь от соблазнительных нападок мужа хохоча. «Очень-очень сильно опоздаем». Не получилось. Но его... Голос этот быстренько заткнули. Поцеловав и подхватив на руки, заваливая в тот самый ворох тряпка на кровати, навалившись сверху. Демьян! Ника, садик, самолет! Перемежая слова с поцелуями, я все еще надеялась хотя бы на благоразумие супруга. Мое послушно замолчало и растаяло, превращаясь в розовый кисель. Как всегда, как обычно. Ничего нового, просто чудодейственная аура любимого мужа. Мы успеем. 1 час до выезда из дома. 1 час, родная. Чемодан. Он готов? А как же? Анфиса, мы все успеем. Ну что ж, если успеем, то почему бы и... Да. В итоге мы, конечно, не опоздали, но на парковку детского садика влетали как гонщики со стажем на болиде из Формулы-1. А потом, как спринтеры с парой олимпийских медалей в копилке, летели, буквально перескакивая через ступеньку в группу за нашей принцессой, которая очень не любила задерживаться дольше всех. И хоть мы утром с Демьяном предлагали чертенка остаться дома и прогулять в честь отлета, но принцесса категорически отказалась, заявив, что с нами она потом 2 недели будет вместе, а по однокашникам сильно соскучится и вообще увидится с ними не скоро. Звучало это, конечно, прекрасно, но полагаю, что далеко не из-за всей группы однокашников наша мелочь рвалась в сад. Заметили мы тут с мужем буквально неделю как, что у нашей мелкой бандитки большая любовь случилась. Мальчишка новый в группе появился. Судя по рассказам Ники, такой же шкодный выдумщик, как и она сама. Вместе этот дуэт за неделю уже не раз довел нянечек и воспитателей до нервного тика и дергающегося глаза. А Демьян уже 3 раза был приглашен к директору детсада на серьезный разговор. Ну а мы что могли поделать? Перед чувствами мы все бессильны. Увы и ах. У детей точно произошел полный эмоциональный коннект, и даже дома Доминика Демьяновна только и делала, что трещала без умолку, рассказывая нам, а мы с Ваней то, а мы с Ваней сё, туда-сюда, и вообще заявила она как-то. «Я за Ваню замуж выйду, вот». Мы с Демьяном тогда тихонько офигели, настолько все серьезно, а потом молча слушали дальше и улыбались. Ника была настолько мила, чиста и наивна в своих словах улыбке, что даже язык не поворачивался разрушить ее детские волшебные иллюзии. Да и в конце концов, но кто из нас в детском садике не влюблялся и не клялся какому-нибудь сопливому Васе в любви до гроба? Вот и мы умилялись. Но самым прикольным было даже не это, а утро, когда капризная принцесса, как истинная леди, наряжалась в садик, как на бал. И если я могла себе позволить заявиться в универ с дулькой на голове и в безразмерном худи, то Ника собиралась в сад, тщательно подбирая свои луки. В придачу ко всему она попросила в письме у Деда Мороза подарить ей набор косметики маленькой феи. В общем, прекрасная в жизни принцессы наступила пора. Правда, я из-за учебы всю последнюю неделю ни разу так и не смогла вырваться, чтобы забрать с мужем дочурку из сада. И жениха Ивана еще ни разу не видела. Но, судя по словам Нагорного, парнишка перспективный. Хотя шутка, конечно. Жениться надо исключительно по любви. И только по ней, родненькой. Но на заметку этого Ваню Демьян все равно взял. А с отцом его и подавно оказался коллегой. Тот тоже был важной шишкой в мире туристического бизнеса и заочно с семьей Нагорных оказался знаком. За дружными посещениями руководства сада папа малышни успели сдружиться. И даже вроде как наметили какой-то общий проект. Короче, страсти в нашей жизни кипели нешуточные. В группу мы с мужем влетели минуту в минуту и тут же увидели, как по коридору к нам несется наша мелочь в белом пышном платьице в горошек. Вся такая нарядная, улыбчивая, раскрасневшаяся с дракончиком и диадемой на голове. «Девочка моя!» «Чертенок!» — подмигнул дочурке Демьян. «А вот и мы!» — улыбнулась я. «Привет! А я по вам соскучилась! А вы прямо даже не опоздали!» Удивилась Ника, сначала чмокнув отца в щеку, а потом, вскакивая на скамейку в босоножках, запечатлела на моей щеке смачный поцелуйчик. «Мы едем отдыхать на моле, да?» «Если ты не передумала, принцесса», — полез в шкафчик за вещами Ники Демьян. «Не передумала. Я Ване обещала привезти большую лакушку». «Тогда собираемся и мчим в аэропорт», — стянула я одну туфельку с малышки, подбираясь ко второй, пытаясь поймать ее дергающуюся от нетерпения ножку. «Непоседа моя. Вечно ей нужно куда-то бежать. Наш персональный энерджайзер». «А мы опять полетим на маленьком самолетике, да?» «Да, принцесса». «Клуто!» — восхищенно выдохнула дочурка, хлопнув в ладоши. «А Ваня с папой полетят в Сибирь, к его бабуле и дедуле». «Пап, а Сибирь это где? Далеко?» Ответить папа своему любознательному чаду не успел. Из группы выбежал забавный темноволосый, зеленоглазый пацаненок. Судя по хитрым глазам и улыбке, это и есть тот самый жених нашей леди. «Ника, ты забыла!» — протянул Доминике подарок с конфетами Ване и, кажется, слегка растерял весь запал под нашими с мужем заинтересованными взглядами. «Ой, спасибо!» — улыбнулась наша принцесса, что для нее было большой редкостью. На лавочку подскочил и разулыбалась, забирая у Вани свои конфеты, ресничками кокетливо взмахнув. «Эх, девочки, такие девочки! Что в 5, что в 25, что в 55!» «Здравствуйте!» — посмотрел на нас с мужем мальчишка, четко выговорив так не дающейся нашей принцессе букву «Р». «Меня зовут Ваня», — представился как настоящий мужчинка, протягивая Демьяну ладошку. «Я вас помню. Вы папа Ники, да?» «Привет, Ваня, точно. Папа Демьян». «М-м-м», кивнул парнишка. «А вас как зовут?» Посмотрел на меня зеленоглазый малыш с нескрываемым любопытством. «Как умеют только дети». «А я Анфиса», — улыбнулась я, поднимаясь и тоже пожимая протянутую ладошку маленького мужчины. «Рада наконец-то с тобой познакомиться, Ваня». «И мне тоже приятно», — старательно рычал Иван. «Я Никин друг, а вы?» Я уже улыбнулась и собиралась уже ответить, когда меня перебила сама невеста. Ника решительно выпрямилась, стоя на скамейке босыми ногами, а нащупав своей ладошкой мою, сжала пальчики и сказала гордо. «А это моя мамочка, Фиса, и я ее очень сильно люблю». Я в этот момент даже дышать перестала. Мир вокруг будто бы перестал существовать. Мы с Демьяном переглянулись. Он так же, как и я, на мгновение растерялся. Сердечко мое в груди зачастило, выдавая рваный тук-тук. А в глазах что-то так защипало. В горле ком, а в ушах до сих пор приятным, ласкающим слух эхом стояло слово «Мамочка». Впервые за все время, что мы вместе, Ника назвала меня так. Кто бы знал, как мое сердце желало этого и как сильно я ждала. Жаждала услышать из уст своей капризной принцессы не Анфиса или Фиса, а заветная «мама». До этого момента ей будто что-то мешало или было неловко обращаться ко мне таким образом. Мы с Демьяном и не настаивали, и не торопили. Хотя сколько раз я ловила ее на том, как она, смутившись, в последний момент себя тормозила. Не счесть. И вот сейчас сказала. Открыто. Решительно. И в груди у меня что-то болезненно защемило. А в носу защекотало. Я подхватила своего чертенка на руки. Крепко-крепко. Что есть сил, прижимая к себе. Чувствую, как ее ручки обвивают меня за шею, а щечка прижимается к моей щеке. Всхлипнув, выдохнула ей на ушко тихое. «Я тоже безумно сильно тебя люблю, доченька».